Анна, как многому мы могли бы научиться, если бы только любили и доверяли друг другу, пронеслось у него в голове. Как дела у Джека и Дилана? Я отношусь к ним как к своим сыновьям, улыбнулся Ладжой. Когда Джек услышал, что ты схвачен и находишься в Буалонге, он чуть было сразу же не ринулся спасать тебя. Но азиат сказал, что ты уже вырвался на свободу. «А как идет обучение стрельбе из лука?» Лицо Ладжоя снова расплылось в улыбке. «Ты сам убедишься, что наши мужчины так хорошо научились стрелять, что их можно сравнить с лучшими лучниками Уэльса и Чешира. Теперь мы уже не будем беззащитны перед разбойниками, милорд». Ранд сделал глоток сидра и негромко произнес. «Ладжой, я приказал обучить мужчин, чтобы вы могли защитить себя, это верно. Но есть и другая причина подобных занятий, куда более эгоистичная и опасная». «Я знаю», — грустно улыбнулся Ладжой. «Мы все знаем». Он снова наполнил до краев высокую кружку Ранда. «Выпей еще. Это поможет тебе расслабиться и снять усталость». Ладжой продолжил. «Герцог Бургундский оставил тебя без поддержки, но ты все-таки отвоюешь замок у Мандрагона и Гакура с помощью наших людей». «Господи, какой же у Джека длинный язык!» — разочарованно произнес Ранд. «Джек ничего подобного не говорил», — рассмеялся Ладжой, заметив смущение рыцаря. «Не забывай, я ведь владелец таверны. Думаешь, я глухой? Не слышу всех этих разговоров? Я уже давно понял, что разбойники — никто иные, как люди Гакура». Он поджал губы и пожал плечами с типично гальским фатализмом. «В Буалунге им представился прекрасный случай отсидеться какое-то время. Поэтому нападения прекратились». Ранд ударил кулаком по столу. «Я подозревал Гакура». Внезапная мысль о том, что Лианна пригрела Гакура и его людей, заставила Ранда похолодеть. «Сколько бед натворили эти разбойники, скольких женщин изнасиловали!» Он постарался успокоиться. Затем допил сидр и осторожно спросил. «А другие?» «Они согласны», — перебил его Ладжой, догадываясь, что интересует Ранда. «Ты завоевал их преданность, когда очистил город от разбойников. Мы, норманцы, очень осторожный народ и не доверяем чужакам. Но если таковой завоюет наше доверие, то это уже навсегда». «Спасибо, Ладжой, тебе и всем», — растроганно сказал Ранд. «А где Джек и Дилан?» «Валиец проводит все вечера в доме Пьера, дубильщика. Они изготавливают стрелы. А Джек...» — Ладжой хитро подмигнул. «Я полагаю, где-нибудь с какой-нибудь женщиной». Ранд отправился на поиски Джека. По двору чинно разгуливали гуси. Рыцарь с удовлетворением отметил, что у большинства из них не хватает перьев. Судя по всему, тренировки здесь шли полным ходом. Птиц использовали в качестве мишеней. Из хлева доносился голос Джека. «Теперь расположи свое тело вот так», — терпеливо объяснял он кому-то на ломаном французском. Услышав знакомую команду, Ранд улыбнулся. Очевидно, он слишком предвзято относится к Кейду, а Джек в это время добросовестно обучает начинающего лучника, как правильно распределить при стрельбе вес своего тела. «Теперь выше», — посоветовал Джек. «Выше! Мы выстрелим одновременно!» Он засмеялся. «Вот так, не волнуйся. Я никогда не промахиваюсь, и всегда быстро освобождаюсь».